Глава 19. Вдали от земли. Фантазия номер 16. Наблюдая за бесконечным пространством, замощенным стеклом станции, я пытался осознать, что там вдали, куда мы направляемся уже 5-й год и сколько времени потребуется, чтобы прибыть назад, да и сможем ли мы вообще вернуться. Вернувшись в свою комнату, заперся там и, взглянув на часы, сел за стол. Самое время записать очередной дневник. Включил камеру, приготовился и, вздохнув, начал. «Итак, меня зовут Артур. Сегодня 1829 день нашего полета. Мы преодолели больше половины пути. Припасы в норме, психологическое состояние также в порядке, мой капитан также пребывает в хорошем самочувствии. Мы часто проводим время вместе, чтобы не помереть со скуки». Усмехнулся, но тут же вспомнил, что это не собственные мысли для будущего, а важный журнал полета. Добавить больше нечего, все системы работают исправно, думаю, поломок в ближайшее время ждать не стоит. Именно поэтому не тратим энергию на связь со станцией. Конец записи. Потерев глаза и поднявшись, выключил электронику и вышел из комнаты. Делать там больше нечего. Хотя здесь, в принципе, делать нечего. Пускай меня и взяли в качестве пилота, но современный космический корабль с искусственным интеллектом летит на автопилоте. Мы с Наной здесь в качестве лишнего груза, я бы сказал. Страдаем ерундой, следим за растениями, проводим перепись товара и оборудования и так далее. Хотя иногда развлекаемся по-другому. Пройдясь по длинному коридору, забрался в лифт и спустился на 1-й этаж. Корабль достаточно огромный, множество складских помещений, медицинский отсек, отсек с капсулами, столовая, кабинеты и так далее. Практически весь корабль не использовался. Мы экономили энергию, пользуясь лишь необходимым. И дело в том, что нас заранее предупредили, полет на другую планету для доставки может закончиться плохо. Пускай инженерная сфера нашего общества скакнула далеко вперед, но все еще не бывает идеальных вещей. Проще говоря, мы можем долететь, но не вернуться из-за недостатка энергии. Конечно, нам положена дозаправка на станции, куда и везем товар. Вот только оттуда уже несколько месяцев не приходят сообщения. По этой же причине в грузовом отсеке у нас лежат современные винтовки с плазменными сердцевинами. Да и мы с Наной прошли военную подготовку в юности. В общем, миссия может превратиться в спасательную. Пройдясь по нескольким помещениям, нашел своего капитана в отсеке с мониторами. Сидя в кресле, она закинула ноги на стол и спокойно попивала виски прямо из горла. Подойдя со спины, опустил руки на нежные плечи. Пальцы медленно спустились ниже, забрались под свободную маечку. Очень радует, что Нана уже давно не носит форму. Все равно, кроме нас, здесь никого нет. Проглотила она крепкую жидкость, усмехнувшись. «Кому-то не спится?» «Ага, тебе тоже смотрю. Что это такое в руках?» «Местный антибиотик. Ты просто не в курсе». «Да, так и подумал». «Ну, как у нас дела?» «Тишина, как и всегда». Вздохнув, девушка сделала очередной глоток и тут же издала тихий стон. Мои пальцы сжали грудь, сдавив упругие, уже возбужденные соски. «Артур, какой нахал! Лапаешь девушку с утра пораньше!» «Уже 6 часов, между прочим». «Ай, неважно. В этом поганом космосе что день, что ночь, все одно и то же. Давай-ка уберем это». Забрав бутылку, поставил подальше на пол и, развернув кресло Наны, уперся руками в подлокотники. Девушка улыбнулась, обвив мою шею, пальцы коснулись затылка. Капитан одарила меня кокетливым взглядом, ухмыльнувшись. «Первый пилот, что вы себе позволяете? Не даете капитану расслабиться?» «Капитан забывает о своих обязанностях. Пора бы напомнить». «Даже так? Ну так напомните, пилот». Мы тут же слились в страстном поцелуе. После же, протянув руки, поднял девушку на руки и отнес к ближайшей ровной поверхности. Здесь располагалась голографическая карта, и сейчас она исказилась от пышного зада капитана корабля. Нана самолично расстегнула пуговицу шорт, я стянул их, уткнувшись взглядом в черные трусы с завитушками. Женщина строгая, но белье у нее всегда эротичное и такое простенькое, словно раздеваю 18-летнюю выпускницу, а не опытного солдата. Следом стянул майку и тут же уткнулся в сексуальные бугры. Грудь, как и всегда, мягкая, упругая. Соски так и манят. Сразу начал лизать один из них, сжимая губами и покусывая. Выгнувшись, Нана издала первый серьезный стон. Руки опустились на мою голову, а после она и сама улеглась на стол. Подвинув девушку к себе и разведя ее ноги, избавился от собственной одежды. «Вам бы поучиться выдержке, первый пилот», — хихикнула Нана. «Увы, чего нет, того нет». Проведя пальцами по половым губам, вставил их во влагалище. Нана вновь застонала. Теперь она уже не сдерживалась, подрагивая и выгибаясь. Каждое мое ловкое движение будоражит женское тело. Только лишь наблюдать за этим уже прекрасно. Но самое интересное впереди. Довольно скоро пальцы сменились пульсирующим членом. Мы уже не дети, поэтому медлить не стал. Сразу вошел на всю длину, насладившись грубоватым, но и в то же время женственным голосом. Нана вздрогнула. Ногти прошли по столу, оставив едва заметные полосы. Начав ускоряться, входил все быстрее и глубже. С каждым проникновением тело Наны становилось мягче, податливей. Я не раз делил с этой девушкой одно поле боя, мы многое пережили. В гневе она и вовсе страшна. Но в такие моменты совершенно другой человек. «Как же... Артур... еще...» «Да...» Тут же обхватил пышные женские бедра и снова ускорился. Мы наслаждались друг другом пока только могли. Нана успела кончить дважды, разрываясь стонами и вскриками. Я же держался до последнего, и все же пик наступил. Наслаждаясь узким влагалищем своего капитана, раскрыл глаза и резко вышел, прижав член к стройному накачанному животику. Белые капли брызнули на спортивное тело. Нана задрожала сильнее, жадно хватая воздух ртом. Ее грудь сейчас колыхалась от бешеного сердцебиения. Пожалуй, именно наш с Наной секс – самое увлекательное занятие в бескрайнем космосе. Чуть позже, сходив вместе в душ и переодевшись, перебрались в столовую. Еда здесь выдавалась специальными аппаратами два раза в сутки, но нас сейчас это не волновало. Точнее, шли мы в столовую как раз, чтобы перекусить. Вот только... Уложив своего капитана на твердый стол, застыл на ее чудесных глазах. «Мы же вроде перекусить хотели», — усмехнулась Нана, прижимая ладонь к моей грубой щетинистой щеке. «Этим я и планирую заняться». «Какой ненасытный. Тогда не заставляй меня ждать, пилот».